Ага? Не, еще нет. А, еще нет, ага. Установить не проблема. Да. С интернетикой. Да, прошу вас. Потому что мы уже выключили вопрос. Подождите. Рана, она сама по себе нейтральна, и она выше вопроса интерпретации негатив-позитив. Сама по себе. Ну, собственно, да. Ну, то есть, собственно, негатива еще нет. Да. Да. А получается, что вот я когда читала Шивачандру, там еще такой отрывок есть интересный, что риши, когда смотрят в этот мир, они видят его, у него так красиво сказано, как отражение в воде. И то есть, глядя на реки крови, которые льются на земле, они видят там что-то свое, игру Махамайи или что-то в этом роде. Вот все-таки... Получается, что когда прана выделяется, по большому счету разницы нет от чего. То есть выделилась ли она в результате чего-то, какого-то там негатива, как его интерпретирует большинство, или позитива, это не важно. И отсюда вот вывод, соответственно, что когда люди друг с другом кармически связаны, то есть в одной жизни они могли друг друга убивать, а в следующей они притягиваются, и непонятно почему. Да? То есть уже не будет окраса вот этого какого-то там отражения. То есть нельзя однозначно интерпретировать отношение к кому-то как... А прошлое, допустим, негативное. То есть на высшем уровне получается, что все это вообще значение не имеет. А, нет, вопрос... значение. Нет, да, я понял. Ну, в общем, давайте я. Можно я переформулирую вопрос? Значит, сейчас давайте так. Если там мудрецы с Востока такие могущественные. Как же они допустили Холокост, понимаете, да, или там Гитлера, да, или еще чего-то, вот очень частая такая формулировка в средствах массовой информации, как правило, такая она антирелигиозная, что типа вот, если есть там высшие силы, как же они допускают вот этот ужас? Не, это как бы, да, это след, ну, давайте замахнемся, куда, ну, в общем, куда Абсолют смотрит? Можно, конечно, с уровня действительно такого чисто технического рассматривать, как это все воспринимается, да, но, конечно же... Рано или поздно встает вопрос о том, что вот вы, допустим, мы с вами начали рассматривать красивую систему творения мира. Значит, давайте еще быстренько по ней пробежим, что вот непроявленный Абсолют проявился, он сотворил по образу всех нас, вот, а дальше мы начали страдать. Он специально это все? Ну, понимаете, да? То есть, он мог ли сделать своим волеизъявлением Вселенную и нас без страданий? Вот, да. И вот понятно, что как бы если смотреть на происходящее с высоты обычного человека, то мы действительно видим реки крови, ужаса, совершенно чего-то, и с каким трудом удается хотя бы чуть-чуть, как сказать, сделать жизнь лучше. Вот все эти гуманисты, все этих Джордано Бруно жгли, там преследовали, там все вот эти вот герои, там шли в народ, чтобы образовывать, медицину давать и так далее. Вот обратите внимание, сколько надо усилий, чтобы сократить эти боли, страдания и мучения. И как быстро все разрушается. Вот завтра кто-нибудь выключит там свет или интернет, или там тепло, или перебои начнутся с едой. И опять мы провалимся вот в эти все страдания. И, ну, как вообще такое могло быть? А ответ следующий, что мы пока еще находимся на таком уровне понимания, который не представляет и не понимает сверхлогичное. То есть наш разум, наши слова, они не отражают в полном объеме истинности. Или, по-другому говоря, разум не отражает полной картины мира. Если же вы, ну, грубо говоря, смотрите, вы входите в этот мир, в этот кровавый, ужасный мир. Проходя через него, вы после этого достигаете какого-то сверхсостояния. То есть вот этот период, ну, вот этот очень болезненный период, он оправдан с точки зрения того, что нам дается возможность как бы подняться на сверхуровень бытия. Вот. И понятно, что чем быстрее мы пройдем этот болезненный период, тем лучше. Собственно говоря, знаете, вот такое тоже у Вивекананды высказывание было, что такое йога, ну, что мы все идем к этой цели. Только йоги, они хотят быстрее идти. Здесь вопрос в скорости. Для этого нужна йога, чтобы сократить неоправданные боль, страдания и мучения. Вот. Какова же наша награда? Свобода. Понимаете, да? Собственно, свобода. Вот смотрите, здесь какая логика тоже. Вы прямо сейчас свободны. Но у вас есть неведение. А преодолевая неведение, вы достигаете такого же уровня, в котором абсолют. Вот. И вот в объяснениях, вот, которые вот прозвучали, конечно же, получается, если придерживаться вот этой картины мира, то с уровня праны ну, как бы, живого существа, уже поднявшегося над этим всем, это действительно игра Махамайи, да. И, ну, ведь понимаете, здесь еще какая вот составляющая часть? Ну, понятно, что мы смотрим на эту ужасающую игру, которая просто нас в ужас и пугает. Но буквально тут же это может превратиться в сверхзахватывающую, так это, танец богини. Помните, как прекрасная это самое, как бы, весь мир это танец. То есть, а состояние, знаете, очень красивые такие вот, очень красивые, я бы даже сказал, чувственные есть сравнения, они, мне кажется, вот, кстати, в тантрическом буддизме, вот, поубирали все, да? А что они все поубирали? Они даже под Масабхаву спрятаны. Да, вот здесь вот висели красивейшие, красивейшие эти... Значит, вот представьте себе, что весь мир – это 16-летняя девушка, влюбленная в красивейшем танце. То есть и смысл всего – это ее увидеть. И, ну, понимаете, да, вот я не знаю, я с трудом подбираю даже слова, это очень такая тема, невербальная тема. Почему я с трудом подбираю слова? Это тема невербальная. Абсолютно правильно. То есть, как бы, все практики, они рано или поздно очень сложно. Сложно мне отвечать, сложно. Очень такая тема. Еще вот да, вопрос да. о том, что да, сожгли Жигалдуну и так далее. Почему так тяжело созидать всегда? Да? Сложно созидать, легко разрушать. Я читала у Маркова статью, кстати, как Америка, по-моему, в прошлом году. И он там рассуждает на тему, что самое уязвимое в целом в человеческой цивилизации. Потому что он эволюционист тоже такой. А, Марков эволюционист, да, потому что есть еще, ну, другие. Вот, и он, у него же там есть трехтомник, еще много, в общем, книг, там, основная идея, что самое близкое. Это как раз-таки не то, что там сейчас переживают, что вот мы начнем скоро тупить, потому что отбор идет негативный в сторону того, что там у кого много мозгов, тот хуже размножается и прошлое. А самый уязвимый элемент – это культура. То есть, оказывается, было уже на протяжении истории, когда определенные по культурному уровню достигали наши предки, и потом это все просто обнулялось, причем надолго. И получается, что мы начинали опять с нуля, все заново. То есть мы дичаем моментально, как проектируем, И вот, собственно, непонятно, да? То есть, если... Ну, как бы и генетически это никак типа не передается. Куда пошли? Я вас сюда давайте вы. Загорелые. Да ладно. Да. Давайте сюда. Так, я снимаю с себя. Так, вот тут надо. Отдели, Олег, отдельно. Мы потом это отдельно еще выложим. Давайте, да. Ну, остановите, потом запустить, чтобы кусок был логический.